Глава 7. Ментальные ловушки и установки. Иррациональные убеждения, приводящие к откладываниям. Анализ распространенных ловушек сознания. Дорогие читатели, за многие годы практики психологического консультирования я не раз сталкивался с любопытным феноменом. Наше сознание склонно обманывать само себя, чтобы оправдать собственную бездеятельность и нежелание принимать важные, но сложные решения прямо сейчас. Эти самообманы проявляют себя в виде устойчивых иррациональных убеждений, которые подталкивают нас откладывать действия по реализации мечты или разрешения назревшей проблемы. Ловушки сознания маскируют нашу банальную лень и трусость под благовидным оправданием вроде «еще рано», или пока недостаточно возможностей. Сегодня я бы хотел подробно разобрать несколько самых распространенных разновидностей таких извращенных ментальных установок. Это поможет вам распознать подобные психологические мины в собственных суждениях на ранней стадии, а значит, своевременно обезвредить их, не дав зародиться пагубной привычке хронически откладывать все важное в жизни. Я слишком молод для этого. Это одно из наиболее распространенных ошибочных убеждений среди молодежи, особенно подростков и студентов, с которым мне доводилось сталкиваться. Юноши и девушки склонны считать, что для серьезных начинаний или ключевых жизненных решений им нужно сначала дорасти до некоего подходящего возраста. Яркий пример из практики. 17-летняя Света, мечтавшая стать писательницей. Однако девушка считала, что сначала ей следует получить классическое филологическое образование в университете, а также пожить для себя, накопить жизненный опыт. Поэтому Света откладывала даже попытки вести личный блог или пробовать силы в литературных конкурсах. «Еще рано, я слишком молода для настоящего литературного творчества», – говорила она. Однако это глубоко ошибочная позиция, продиктованная возрастными стереотипами и комплексами. Ведь если присмотреться, то немало величайших произведений в самых разных областях были созданы авторами в очень молодом возрасте. Например, к 18 годам Александр Пушкин уже успел написать поэму «Руслан и Людмила», принесшую ему всероссийскую известность. Марк Цукерберг основал Facebook в 20 лет, став миллиардером к 23, а вундеркинд Блез Паскаль в 19 опубликовал свой фундаментальный труд по проективной геометрии. Примеров подобных ранних выдающихся достижений в истории человечества великое множество. Поэтому убеждение «я слишком молод» зачастую является всего лишь отговоркой для нашей внутренней трусости и неуверенности. Эдакий психологический щит из самоограничений, который мешает проявить себя в полной мере уже сейчас. Так что, если вы замечаете за собой подобные мысли, задайте себе контрольный вопрос. А все ли я делаю уже сейчас для воплощения мечты? Или ищу оправдание своему бездействию? Откройте исторические примеры тех, кто добился выдающихся успехов, не дожидаясь какого-то подходящего возраста. И пусть это вдохновит вас действовать уже сегодня, а не откладывать самореализацию на потом. Я научусь этому по мере необходимости. Еще одно крайне распространенное ошибочное убеждение, особенно среди молодежи, зачем учиться чему-то заранее, если всегда можно освоить нужные навыки уже по факту, когда потребуется? Однако на практике это далеко не так и приводит лишь к упущенным возможностям. Яркий тому пример Богдан, выпускник школы, поступивший в престижный московский вуз на юридический факультет. Однако уже после первого курса парень расстроенно осознал, что ошибся с выбором. Его интересует скорее экономика и финансы. Богдан не хотел менять вуз, чтобы не терять год на восстановление документов и перевод. Он решил продолжить учебу, а параллельно самостоятельно начать постигать экономические дисциплины, раз уж юриспруденция его не цепляет. Мол, не пропадать же зря годам обучения. Однако с горечью Богдан обнаружил, что без базовой подготовки ему крайне сложно осилить самостоятельное углубленное изучение финансово-экономических вопросов. Да, он кое-что почерпнул из книг и интернета, но это не шло ни в какое сравнение с системным вузовским образованием по данному направлению. В итоге Богдан закончил юридический факультет, не найдя в итоге применения своим знаниям, а надежды на то, что он когда-нибудь на ходу освоит экономику, так и остались пустыми мечтами. Теперь приходилось или идти не по душе работать юристом, или снова поступать лет на 5 позже, чтобы всерьез овладеть любимой сферой финансов. Этот случай ярко иллюстрирует ошибочность убеждения «разберусь на ходу, если понадобится». Навыки, знания, целостное мировоззрение в конкретной области требуют многолетней целенаправленной работы, как правило, еще до того момента, когда они реально потребуются в жизни. Так что не стоит обманывать себя иллюзиями легкодоступности компетенции по щелчку пальцев. Если вас что-то действительно интересует, начинайте постигать эту сферу максимально рано и основательно. Тогда, к тому моменту, когда нужные знания и навыки действительно пригодятся в жизни и карьере, вы будете чувствовать себя в ней как рыба в воде. И сможете идти навстречу реализации своего истинного предназначения и призвания без оглядки. Куда спешить, это может подождать. Мне часто приходилось сталкиваться в своей практике с ситуациями, когда люди откладывали важные решения или задачи, мотивируя тем, что «ну подождет еще некоторое время». Они искренне полагали, что раз уж какая-то проблема или вызов существует уже давно и никуда не делись, значит, нет особой необходимости решать их прямо здесь и сейчас. Можно и повременить. Однако подобная позиция чрезвычайно ошибочна и пагубна для судьбы, ведь с годами масштабы проблемы только усугубляются, порождая все более тяжелые последствия. А с возрастом все меньше и меньше остается сил и ресурсов что-то кардинально менять в своей жизни. Очень показателен в этом плане случай с Игорем, мужчиной 42 лет. Уже много лет он осознавал, что его брак дал трещину. Между супругами почти иссякла былая страсть, много ссор и обид. Однако же еще 5 лет назад Игорь решил: куда спешить, поживем еще пару лет, а вот ситуация как-нибудь сама собой наладится, торопиться некуда. Так он рассуждал снова и снова на протяжении 5 лет, периодически возвращаясь к мысли о разводе, но отметая ее, мол, рано пока. К большому сожалению Игоря эта отсрочка обернулась печальным итогом. Когда спустя 7 лет, измученный холодностью и безразличием супруги мужчина заговорил о разводе уже со всей решимостью, жена внезапно сообщила ему о другом. За эти годы у нее завязались отношения на стороне, и теперь она уходит к любовнику. Эта горькая история – яркое свидетельство того, насколько губительно может обернуться, казалось бы, безобидное «подождем еще немного, рано решать судьбоносные вопросы». За эти годы износа отношений партнер может уйти навсегда. Здоровье будет безвозвратно подорвано, другие возможности упущены. Поэтому если вы чувствуете, что какая-то ситуация в вашей жизни требует неотложного решения, будь то личная жизнь, карьера или финансы, не стоит обманывать себя, что это подождет. Действуйте сразу, пока еще не стало слишком поздно что-то менять, и тогда избежите многих бед в будущем. Сейчас не лучшее время для перемен. Многие люди склонны оправдывать свои откладывания тем, что сейчас не самое подходящее время для жизненных перемен. Кризис, пандемия, неопределенность. Они искренне полагают, что стоит дождаться благоприятного стечения обстоятельств, чтобы начать менять работу, отправляться в кругосветное путешествие или открывать стартап. Однако подобный подход сродни ожиданию мифического «золотого века», который может никогда и не настать. Жизнь в принципе непредсказуема и полна неожиданных поворотов, и уповать на то, что наступят некие идеальные времена, чаще всего наивно и бесперспективно. Показательна в этом плане история Нины, девушки 26 лет. Еще с института она мечтала уехать в Калифорнию по рабочей визе, чтобы жить у океана в атмосфере вечного праздника и беззаботности. Нина всерьез планировала такой побег и учила язык. Однако родители ее убедили, что сейчас не лучшее время из-за экономического кризиса 2008 года в США. Якобы стоит подождать, когда ситуация стабилизируется. Прошло 10 лет. Нине уже за 30, но так она и не дождалась того самого идеального подходящего момента для переезда. То кризис, то пандемия, то неопределенность из-за выборов. Всегда находились какие-то формальные поводы для очередной отсрочки. А вместе с ними годы, растраченные попусту молодости. Поэтому еще раз хочу предостеречь вас от этого распространенного соблазна – вечно ждать лучших времен для исполнения своей заветной мечты. Лучшее время еще может и не настать никогда. Так что не упускайте свой момент быть счастливым прямо сейчас, несмотря ни на что. Сначала нужно как следует подготовиться. Еще один вариант ментальной ловушки, когда мы откладываем важные изменения якобы во имя тщательной подготовки. Мол, сначала нужно подтянуть язык, почитать все мировые учебники по этому делу и лишь затем приступать к воплощению мечты. Так мы успокаиваем свою совесть, что якобы стараемся, вот-вот начнем что-то делать. Но при этом годы уходят впустую. Очень показательным в этом плане случай с Олегом, системным администратором 34 лет. С юности он мечтал открыть собственный хостел где-нибудь на море, чтобы постоянно общаться с путешественниками со всего мира. Но вот уже который год Олег усиленно готовится к осуществлению этой мечты. То изучает форум про гостиничный бизнес, то пытается свободное время подрабатывать помощником администратора в отеле, чтобы разобраться в тонкостях. Однако, как метко подметила его подруга, ты уже априори знаешь этот бизнес не хуже многих владельцев отелей. До каких же пор будешь готовиться по крупицам информации? Тут важно прыгнуть в воду и плыть, обучаясь непосредственно на собственном проекте, а не годами сидеть на берегу. Это отрезвляющее замечание стало для Олега тем самым толчком, который вывел его из замкнутого круга бесконечных самоподготовок. Вскоре он нашел инвестора, арендовал помещение на южном берегу Крыма и открыл свой первый мини-хостел из 5 номеров, который, к слову, довольно быстро окупился и принес первую прибыль. Поэтому еще раз хочу повторить, не позволяйте ложным оправданиям вроде недостаточной готовности вечно удерживать вас на берегу, иначе так и будете сидеть в ожидании идеального момента, который никогда не представится сам собой без вашего участия, а жизнь слишком коротка, чтобы провести ее в состоянии почти готов. Это сложнее, чем кажется. Еще один распространенный тип мышления, который часто удерживает людей от принятия важных решений и начала действий – убеждение в чрезмерной сложности и рискованности задуманного. Мы склонны недооценивать собственные силы и преувеличивать масштаб трудностей на пути к мечте. Это порождает застой и ожидание лучших времен, когда якобы появится больше опыта, ресурсов, поддержки. Ярким тому примером был мой пациент Юра, работавший программистом и мечтавший о собственном стартапе в сфере робототехники. Однако его останавливал комплекс мыслей. Это слишком сложно и капиталоемко, не справлюсь в одиночку, нужна команда опытных инженеров, мощи знаний пока не хватает. Подобные ограничивающие установки годами удерживали Юру от активных действий по воплощению идеи в жизнь, пока однажды случайная встреча с успешным знакомым стартапером буквально невзначай не раскрыла правду. Оказалось, что тот запустил свой проект вообще без первоначального технического опыта и почти без денег. Просто нашел единомышленника и начал с минимально жизнеспособного прототипа, постепенно развивая и масштабируя решение. Эта встряска помогла Юре понять, что ему мешали лишь иллюзии о собственной некомпетентности. На самом деле, если не бояться начинать малыми шагами, обучаясь в процессе, то и сложнейшие проекты реально осилить. И уже спустя полгода он уволился с работы, нашел партнера и основал стартап, о котором давно мечтал. Так что не позволяйте ложным стереотипам о собственной некомпетентности или завышенным стандартам к идеальным условиям вечно лишать вас смелости начать. Поверьте в себя, и вы сможете гораздо больше, чем сами полагаете на первый взгляд. Я еще слишком молод, чтобы решать такие серьезные вопросы. Довольно часто мне приходится сталкиваться с подобными высказываниями от своих молодых клиентов и знакомых, преимущественно студентов и молодых специалистов до 25 лет. По их мнению, в столь раннем возрасте якобы еще рано принимать судьбоносные решения, касающиеся карьеры, брака, жилья, финансов и прочего. Типичный пример – Лиза, 22-летняя выпускница медицинского вуза. Уже во время учебы она поняла, что работа врачом не приносит ей удовлетворения. Однако девушка не решалась попробовать себя в чем-то другом. Мол, На такие эксперименты я еще слишком молода, мало опыта жизни. Поэтому Лиза продолжала трудиться в поликлинике, хотя это и было не по душе. Так прошли лишние потерянные годы, когда можно было пройти ошибки юности и найти свое истинное призвание с меньшими издержками. Ошибка же Лизы, да и многих ее ровесников, заключалась в переоценке значимости возраста при принятии важных решений о собственной судьбе. Ей казалось, что раз уж она молода по меркам общества, то какие уж тут могут быть серьезные выборы и ответственность. На деле же порой именно молодость – самое подходящее время для радикальных перемен в карьере, образе жизни, отношениях. Потому что есть запас прочности и времени все исправить в случае ошибок. Конечно, опрометчивые необдуманные поступки – тоже крайность, которая в юности есть соблазн, но в то же время вам не стоит лишать себя права на эксперимент со вкусом жизни только из-за боязни «слишком молод еще». Поверьте, нет ничего страшного в том, чтобы уже в 20 с небольшим лет задумываться всерьез над поворотами своей судьбы. В будущем у меня точно получится. Еще один типичный обман разума, не позволяющий людям действовать здесь и сейчас. Убежденность в том, что в будущем точно получится воплотить задуманное, мол, с возрастом придет больше мудрости, опыта, денег, влияния, уверенности в себе. И тогда уж точно осилю то, до чего сейчас руки не доходят или страшно. Однако подобный подход в корне неверен и губителен для судьбы. Ведь никакие объективные факторы – возраст, статус, капитал – не приносят успеха сами по себе. Все зависит от внутренней готовности человека рисковать, экспериментировать, проявлять инициативу, невзирая ни на что. А эти качества нужно воспитывать в себе уже сейчас, не откладывая. Показательным в этом плане случай Сергея, который с детства мечтал попробовать себя на телевидении в роли ведущего. Однако мужчина год за годом откладывал даже попытки снять пробное демо-шоу, мотивируя тем, что якобы ему пока не хватает харизмы, красноречия, уверенности в кадре. Сергей был абсолютно убежден, что где-то лет в 40 он точно обретет эти качества и уже тогда запросто пробьется на ТВ. К сожалению, эти ожидания не оправдались. Когда Сергею исполнилось 42 года, он с удивлением обнаружил, что так и не обрел тот уровень уверенности и стрессоустойчивости, о котором мечталось. Синдром отложенной жизни так и не был преодолен за долгие годы. В итоге пришлось махнуть рукой на детскую мечту, так и оставшуюся фантазией. Поэтому еще раз повторю, не обманывайте себя иллюзиями, будто бы с возрастом и опытом придут сами собой все нужные личностные качества. Лучше развивайте их уже сейчас посредством регулярных экспериментов и побед над собой. Это и есть залог успеха в будущем. Для этого я еще недостаточно хорош. Многие люди склонны завышать планку требований к самим себе, откладывая важные события до момента идеального соответствия неким высоким стандартам. Особенно это касается таких вещей, как брак, дети, карьерный рост или переход на новую перспективную работу. Яркий тому пример – 34-летний Дмитрий, который уже много лет встречался с девушкой Светой, но все никак не решался сделать ей предложение и начать полноценную семейную жизнь. Причина – его внутренние комплексы по поводу недостаточно высокого заработка и статуса для роли достойного мужа и отца. Хотя его подруга и не предъявляла никаких завышенных требований к финансовому достатку потенциального супруга, Дмитрий же сам себя тормозил, полагая, что ему якобы еще рано на такой серьезный шаг из-за внутренней неуверенности в собственной состоятельности. Разумеется, подобный самосаботаж чреват плачевными последствиями. В один прекрасный момент Света могла просто устать ждать от нерешительного партнера внятного будущего и уйти к другому мужчине, готовому к активным действиям. К счастью, вовремя проведенная со мной работа по устранению ограничивающих установок позволила Дмитрию избавиться от надуманных комплексов и все-таки сделать Свете предложение руки и сердца. Но сколько же попусту потраченного времени из-за заниженной планки требований к самому себе? Не повторяйте эту распространенную ошибку. Вместо того, чтобы до бесконечности ждать момента собственного соответствия надуманным высоким стандартам, лучше прыгайте в омут с головой уже сейчас. Со временем вы обязательно дорастете до любых обстоятельств, обретая необходимый опыт и компетенции. Главное – не упустить важные жизненные моменты из-за мнимого недостатка чего-то в себе самом. Вперед к победе над этим порочным синдромом. Для этого уже слишком поздно. К сожалению, нередки ситуации, когда люди до определенного возраста так и не находят в себе решимости приступить к важным изменениям в жизни. А потом внезапно осознают, что, по их мнению, уже якобы слишком поздно что-то менять. Характерный пример – 45-летний Виктор, мечтавший о карьере профессионального фотографа, но так и не решившийся бросить скучную работу программистом. Лишь в среднем возрасте, оглянувшись назад на прожитые годы, он вдруг пришел к выводу, что для старта новой творческой карьеры уже якобы слишком поздно и нереалистично в его возрасте. Проще говоря, Виктор перегорел в ожидании подходящего момента для перемен, так его и не дождавшись. Вместо того, чтобы экспериментировать и учиться на ходу, в более молодые годы мужчина убедил сам себя, что теперь якобы менять что-то бессмысленно. Конечно, подобная позиция в корне неверна. Моя практика знает немало случаев радикальной смены профессии, образа жизни, приоритетов и в значительно более зрелом возрасте. Главное – иметь мотивацию, азарт и готовность учиться новому, невзирая на возраст. Так что не обманывайте себя. Для раскрытия своего истинного человеческого потенциала никогда не поздно, если есть желание и вера в успех. Просто перестаньте искать оправдания в виде «уже слишком поздно» и смело пробуйте осваивать для себя новые горизонты. Удачи! Для этого потребуются большие деньги. Финансовый аспект – еще один распространенный фактор, подталкивающий людей к откладыванию важных решений на потом. Им кажется, что для исполнения их мечты – открытие бизнеса, покупка дома, реализация проекта и так далее – требуются недоступные им на данный момент огромные денежные вливания. Однако чаще всего это не более чем иллюзия и самоограничение. На практике большинство начинаний можно запустить и с нуля, постепенно масштабируя по мере развития. Главное – иметь правильный подход. Показателен в этом плане пример Владимира, 32-летнего менеджера, который мечтал открыть сеть частных детских клубов по интересам в своем городе. Его останавливала кажущаяся астрономической начальная сумма инвестиций в 40 тысяч долларов. Однако простой анализ рынка показал, что можно открываться и поэтапно. Владимир арендовал маленькое помещение всего за 300 долларов в месяц и запустил частный кружок рисования на 5 детей. Этот мини-бизнес не только быстро окупился, но и позволил получить прибыль для открытия еще одной локации через год. Как видите, глобальные большие цели можно и нужно дробить на мини-этапы соответственно текущим возможностям, не дожидаясь прихода мифических больших денег для старта, а начав постепенно наращивать потенциал на имеющихся ресурсах здесь и сейчас. Это ключ к преодолению синдрома отложенной жизни, друзья. Мне не хватает свободного времени. Дефицит времени – еще одна популярная отмазка нашего сознания, не позволяющая воплотить давние мечты в реальность. Люди жалуются, что из-за работы, семьи, быта у них якобы нет возможности заниматься тем, что по-настоящему интересно и важно для них. Однако это всего лишь иллюзия и неумение расставлять жизненные приоритеты. Ведь если проанализировать, на что уходит большая часть времени, то часто обнаруживается масса бессмысленной его траты. Прокрастинация в интернете, пустые развлечения, бесцельное общение, излишние бытовые дела. То есть время есть, просто мы тратим его нерационально в угоду сиюминутным удовольствием, а не ради долгосрочных целей, которые кажутся нам скучными или сложными. Наглядный тому пример Иван. 38-летний риэлтор, мечтавший о карьере писателя. Он жаловался мне, что якобы не может начать работать над книгой из-за хронической нехватки времени. Однако элементарный анализ его распорядка показал обратное. Так, за неделю у Ивана уходило по 2-3 часа в день на соцсети и YouTube, еще пару часов на пустые разглагольствования с друзьями по телефону и немало времени на необязательные хозяйственные дела вроде хождения по магазинам. То есть, как минимум, По 5-7 часов в неделю Иван попросту убивал впустую на второстепенные задачи, по сути, занимаясь прокрастинацией. А потом жаловался на нехватку времени ради основного – мечты всей жизни. Как видите, в этой распространенной отговорке нет абсолютно никакого рационального зерна. Просто научитесь ценить и беречь свое время, не распыляя его попусту. Тогда часов хватит на любое важное дело. Я еще не готов окончательно определиться с выбором. Молодые люди часто сталкиваются с проблемой выбора жизненного пути, сферы деятельности, места работы после окончания школы или вуза. И типичная ошибка многих при этом – оттягивание окончательного решения, так как якобы рано определяться в 17-20 лет с выбором на всю жизнь. В итоге выпускники откладывают поступление в институты, устройство на подходящую работу. Годами пребывают в подвешенном поисковом состоянии, не в силах собраться с духом и сделать уже хоть какой-то первый шаг навстречу будущему. А это чревато упущенными возможностями и обесцениванием образования со временем. Показательна в этом плане история 19-летнего Даниила, который после школы завис в неопределенном положении на целый год. Он никак не мог выбрать между карьерой программиста и дизайнера, месяцами изучая информацию и откладывая подачу документов в вузы на обе специальности. В итоге Даниил потерял год, так и не определившись окончательно. В следующем году пришлось поступать на компромиссный для себя выбор. А еще через год парень понял, что и компромиссный вариант его тоже не устраивает. Но время и средства на обучение были безвозвратно потеряны из-за многолетних откладываний момента выбора своего пути. Конечно, в ином случае Даниил мог и ошибиться с первоначальной ориентацией, однако не принимать вообще никакого решения, откладывать его до бесконечности в надежде на мифическую готовность, зачастую куда более экстремальный и опасный путь. Поэтому не бойтесь хоть как-то определиться и начать активные действия прямо сейчас, корректируя потом траекторию по мере необходимости. Так вы значительно выиграете во времени и возможностях по сравнению с полной неопределенностью из года в год. Я отложу это до следующей недели, когда будет больше времени. Многие люди склонны обещать себе: вот проскочу авральный рабочий период, ссору с близкими, тогда и займусь по-настоящему этим важным вопросом. Казалось бы, резонно. Зачем себя перегружать, если можно подождать более благоприятного момента с меньшими стрессами и большей свободой? Однако психологи давно заметили любопытную закономерность. Отложенный благоприятный момент в будущем крайне редко, когда наступает сам собой. Потому что всегда находятся какие-то новые отговорки его отодвинуть. То дела на работе поджимают, то проблемы в отношениях, то здоровье подкосило. В итоге такие вечные откладывания важных решений на потом порождают порочный круг бездействия, когда мы словно белка в колесе бежим за несбыточными миражами идеального момента в будущем. А тем временем жизнь проходит мимо. Очень показателен в этом плане пример классического хронического прокрастинатора Виктора. Он годами собирался бросить нелюбимую работу и заняться фермерским хозяйством, мечтой всей его жизни, но раз за разом переносил дату увольнения на следующий месяц, а то и год. Последние 20 лет Виктор, как заведенный, твердил: «Вот закончу текущий важный проект, и тогда наконец-то займусь агробизнесом». При этом не замечая порочности таких вечных откладываний. В итоге очередной долгожданный благоприятный момент так и не представился. А Виктор осознал с горечью, что так и провел всю жизнь в офисе, так и не воплотив свою истинную мечту, к которой якобы всегда собирался приступить после завершения очередного проекта. Я боюсь начинать, а вдруг не получится. Еще один распространенный внутренний конфликт, из которого проистекает синдром отложенной жизни. Боязнь неудачи при попытке реализации своей заветной мечты или важного начинания. Человеку кажется, что перед прыжком в неизвестность нужно заручиться какими-то гарантиями успеха. Поэтому он откладывает момент истинного ожидания идеальной готовности, которая позволит якобы избежать провала. Однако на практике такие гарантии невозможно обрести никогда. Любое новое дело несет и риски, и вызовы, и чрезмерная страховка от неудачи оборачивается застоем и бездействием, когда человек так и не решается сделать шаг вперед навстречу своим целям. Показателен случай моего пациента Алексея. Он мечтал открыть собственный ресторан, но годами не решался уволиться с основной работы и начать заниматься реализацией мечты. В голове крутились мысли. А если потерплю неудачу? Если заведение не выживет, и я потрачу последние деньги? Как я тогда обеспечу семью? Эта боязнь перевешивала все доводы рассудка о том, что перспективная бизнес-идея и тщательный подход минимизируют риски провала. Алексей уговаривал себя заняться рестораном, как только будет достаточная уверенность в успехе этого начинания, и год за годом не мог заставить себя сделать шаг вперед, сводя на нет шансы воплотить мечту. К счастью, вместе с психологом мы выработали для Алексея стратегию поэтапного продвижения к цели, что позволило ему побороть бездействие и все-таки открыть желанное заведение. Но как же много потеряно бесценного времени из-за внутренних страхов и сомнений? Не повторяйте эту ошибку. Риск неудачи – неотъемлемая часть любого смелого начинания, поэтому не ждите момента вымышленной 100% готовности, чтобы избежать провала. Лучше начинайте прямо сейчас, смирившись с вероятностью ошибок. Так шансы добиться успеха в разы выше заведомо гарантированного бездействия и сожаления о несбывшемся. Я боюсь выходить из зоны комфорта. Одна из глубинных причин, по которой люди откладывают важные изменения в своей жизни – боязнь покинуть привычную зону комфорта и стабильности. Наше эго цепляется за текущее положение вещей, даже если глубоко внутри мы понимаем, так жить дальше нельзя, нужны перемены. Яркий тому пример – Борис, мой пациент на протяжении многих лет. Еще с юности он мечтал посвятить себя литературному творчеству. Однако 15 лет проработал юристом на стабильной конторской работе, которая глубоко подавляла. Борис осознавал, что его призвание – писательство, однако мысль о том, чтобы бросить надоевшую, но привычную и обеспеченную юридическую карьеру, повергала его в панику. В голове крутились самые разные страшилки. А если не справлюсь? Если не получится зарабатывать творчеством и придется вернуться к скучной рутине офисной работы? Поэтому год за годом Борис продолжал делать вид, что все устраивает в его жизни. А попытки сесть и начать писать роман откладывались на потом страхом разрушить привычную стабильность, даже если та приносила все меньшее удовлетворение. К счастью, вместе мне удалось помочь Борису расстаться со старой жизнью и начать воплощать его подлинную мечту в реальность через литературное творчество. Но сколько же сил и времени было потрачено всуе из-за боязни перемен? Не повторяйте эту распространенную ошибку. Вспомните, ради чего вы пришли в этот мир, каково ваше истинное предназначение, и найдите мужество покинуть зону комфорта, обесценивающей вас рутины, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал и жить полной жизнью. Это того стоит. Я боюсь, что люди осудят меня за этот выбор. К сожалению, мнение окружающих играет не всегда конструктивную роль, когда речь заходит о важных переменах в нашей судьбе. С одной стороны, близкие могут вразумить и предостеречь от опрометчивых решений, но зачастую под видом заботы о нас родители, друзья и коллеги проецируют на нас собственные страхи, предрассудки, ограничивающие убеждения. И это серьезно мешает проявить решимость и начать жить так, как подсказывает внутренний голос. Особенно ярко это проявляется, когда кто-то решается уйти с обеспеченной работы ради собственного бизнеса по душе. Или бросает скучного партнера ради отношений с истинной родственной душой. Это встречает порицание со стороны благожелателей, и многие не выдерживают такого давления, откладывая перемены в угоду чужим стереотипам. Очень показателен случай с Олей, девушкой 28 лет, долгое время мучившейся в безрадостных отношениях с мужчиной, которого не любила по-настоящему. Но все подруги и родственники настаивали, что ей якобы повезло с выгодной партией, в ее возрасте другого шанса может уже и не быть. Поэтому несколько лет Оля жила с человеком, который был ей чужим и в тягость, боялась общественного порицания в случае разрыва, хотя в глубине души понимала, ее судьба в другом месте. И только кризис 30-летия подтолкнул Олю все-таки набраться смелости принять полностью самостоятельное решение о разводе, невзирая на осуждение родных и знакомых. Как видите, социальное одобрение зачастую только мешает нам принимать важные решения и приступать к их реализации прямо сейчас. Не позволяйте чужим страхам, стереотипам и ограничениям управлять вашей жизнью. Прислушайтесь к собственному внутреннему голосу и дерзайте воплощать мечты этой же минуты, невзирая ни на что. Итак, в этой главе мы с вами разобрали далеко не все, но наиболее типичные виды ошибочных искаженных убеждений, которые подталкивают людей к хроническим прокрастинациям и откладываниям всего важного в жизни на потом. Конечно, подобных самообманов и психологических ловушек существует еще целый ряд. Они могут возникать из специфики характера и жизненных обстоятельств конкретного человека. Однако уже на основе разобранных в этой главе типичных примеров вы можете выработать полезную привычку регулярной рефлексии. Задавайте себе вопрос. А не пытаюсь ли я сейчас оправдать собственное бездействие очередной отговоркой из ряда «потом», «еще рано», «не готов» и так далее? И если застанете себя на подобной мыслительной ловушке, сразу же ставьте этому заслон, не позволяя инерции бездействия в очередной раз затянуть вас в омут откладываний. Вместо этого немедленно предпринимайте какие-то шаги для исправления ситуации вопреки внутренним страхам и лени. Поверьте, со временем подобная ментальная прививка против иррациональных оправданий своей пассивности сработает весьма эффективно. Вы значительно повысите личностную ответственность за собственную жизнь, перестав быть заложником скрытых самоограничений. А главное, наконец, начнете активно творить свою реальность здесь и сейчас, не откладывая ее на неопределенное будущее. Желаю вам удачи в этом по-настоящему важном деле. Обретение подлинного счастья через исполнение своего предназначения сию минуту. Вперед к победе над въевшейся привычкой хронических откладываний. Преодоление внутренних стоп-факторов и ограничивающих установок. Дорогой читатель, ты наверняка не раз сталкивался с ситуацией, когда понимаешь, нужно что-то менять в жизни, развиваться дальше, достигать новых высот. Однако по непонятной причине руки сами не поднимаются это сделать, как будто невидимая сила тянет обратно. Эта невидимая сила – то, что в психологии принято называть внутренними стоп-факторами или барьерами личностного роста. Это определенные установки сознания, убеждения, страхи и привычки, которые удерживают нас на месте, не давая развиваться и менять свою жизнь к лучшему. На первый взгляд, источник этих самоограничений кажется загадочным. Однако на самом деле все довольно логично. Наше подсознание изначально запрограммировано на поддержание стабильности и избегание дискомфорта, а любые перемены несут в себе стресс и неопределенность. Вот наш мозг и пытается удержать нас в привычной зоне комфорта с помощью внутренних барьеров, запугивая или формируя ложные убеждения о нашей якобы неготовности к переменам и развитию. Конечно, с одной стороны, этот механизм выполняет защитную функцию, уберегая нас от необдуманных рискованных шагов. Но, к сожалению, зачастую он работает излишне ретиво, ограничивая наш потенциал и не давая развернуть крылья в полной мере. Поэтому так важно научиться распознавать эти внутренние барьеры и целенаправленно работать над их устранением. И тогда откроется возможность по-настоящему развиваться и достигать высот, о которых раньше не могли и мечтать. Давай разберем основные виды психологических тормозов и эффективные способы работы с ними. Это откроет тебе глаза на препятствия, стоящие на пути реализации твоего истинного потенциала, и позволит их целенаправленно устранить. Итак, какие же бывают эти самые внутренние стоп-факторы, ограничивающие наш рост и развитие? Психологи выделяют целый ряд типичных разновидностей. Давайте разберем самые значимые из них. Различные страхи. Боязнь перемен, неудач, выхода из зоны привычного и комфортного. По сути, это защитная реакция нашего подсознания, направленная на сохранение стабильности и предсказуемости существования. Однако за это нередко приходится расплачиваться отказом от развития и полной самореализации. Устаревшие ограничивающие установки и убеждения. Например, люди в моем возрасте уже ничего не меняют и не добиваются. Без специального образования тут не пробиться. И тому подобное. Подобный внутренний фильтр зачастую искажает восприятие реальности, не давая объективно оценивать свои сильные стороны и возможности. Заниженная самооценка и внутренняя неуверенность. Человеку кажется, что он еще не готов, недостаточно хорош или не справится. Хотя на деле зачастую дело обстоит ровно наоборот. Именно отсутствие попыток является единственным истинным препятствием на пути успеха. Это лишь три наиболее ярких примера внутренних барьеров из десятка существующих. Давайте разберем более подробно каждый из них и способы работы. Это откроет тебе глаза и позволит эффективно расширять свои горизонты. Техники когнитивного рефрейминга. Изменение негативных мыслей. Глава «Перепрограммируй свой разум на позитив». Будьте осторожны с вашими мыслями, ибо они становятся словами. Будьте осторожны со своими словами, ибо они становятся действиями. Будьте осторожны с действиями, ибо они становятся привычками. Будьте осторожны с привычками, ибо они формируют характер. Будьте осторожны с характером, ибо он определяет вашу судьбу. Эта древняя восточная мудрость как нельзя лучше отражает важность управления собственным мышлением. Наши мысли и убеждения критически влияют на поступки, отношения, здоровье и всю жизнь в целом. К сожалению, у большинства людей в голове доминирует негативный внутренний диалог. Мы склонны фокусироваться на проблемах, ошибках и недостатках как своих собственных, так и окружающего мира. Такое мрачное мышление порождает хронический стресс, подрывает самооценку и мотивацию, портит настроение и вызывает депрессию, а главное, мешает двигаться вперед и добиваться целей. Однако есть отличная новость. Негативные мыслительные привычки не застывший приговор, а навык, который можно переучить. Разум поддается перепрограммированию с помощью специальных психотехник. Один из наиболее действенных инструментов – когнитивный рефрейминг, то есть изменение негативных убеждений на позитивные. Давайте рассмотрим его поподробнее. Первый шаг. Осознать собственные автоматические мысли. Записи на ментальной пленке, которые крутятся в подсознании 24/7. К примеру, я безнадежен. Все бессмысленно. Я никому не нужен. У меня ничего не получится. Дело в том, что такие мысли настолько привычны, что мы перестаем их замечать. Поэтому важно научиться подслушивать свой внутренний диалог. Следующий шаг – оценить эти автоматические мысли с позиции здравого смысла и логики. Насколько они объективны и полезны? Спросите себя, есть ли у меня реальное доказательство этой мысли? Или это всего лишь предположение? Помогает ли мне эта мысль достичь целей и решить задачи? Или только мешает? Скорее всего, вы обнаружите, что большинство негативных убеждений не выдерживает проверки логикой и здравым смыслом. Наконец, замените деструктивные ментальные паттерны на конструктивные с помощью рефрейминга. Позитивная альтернатива может начинаться со слов. Вместо этого я могу подумать, что более сбалансированный взгляд таков. Если посмотреть с другой стороны, к примеру, вместо того, чтобы думать «я ничего не добьюсь», я могу сказать себе «у меня все получится, если я буду стараться». Подберите для себя новые конструктивные установки, записывайте альтернативные формулировки и повторяйте их про себя в течение дня. Так постепенно позитивное мышление из искусственного превратится в естественное, и вы ощутите, как меняется ваша жизнь. В заключение еще раз подчеркну. Наше мышление – это не данность, а навык, который можно тренировать и совершенствовать, как мускулы в спортзале. Используйте техники когнитивного рефрейминга, чтобы избавиться от деструктивных ментальных привычек и перепрограммировать свой разум на позитив. Благодаря этому вы обретете душевное равновесие, уверенность в себе и внутреннюю мотивацию, чтобы добиваться любых целей.